Вопреки яростным проповедям преподобного Дункеля, Джин не произвел на меня как будто никакого дурного действия, разве что разогрел немного и, пожалуй, принес тот душевный покой, о котором старый Дункель, бия себя кулаками в грудь, так любил распространяться. Я опять сделал большой глоток. Все одобрительно заулыбались. Нет, у них не было на уме ничего худого, только человек чужой и несведущий мог бы их в чем-то заподозрить. Понемногу я стал усваивать их повадки. Вскоре появился хозяин, улыбающийся, как троянец в стане греков, разложил на тарелке мясо с картошкой и ретировался. Удивительно все-таки, чего он их так боится, подумалось мне. И когда он снова заглянул в приоткрытую дверь, сверкнув испуганно глазами пуговицами, я опять припомнил предостережение преподобного Дункеля и едва не расхохотался. Тем не менее ел я в попыхах, поглядывая на них одним глазом, который у меня косит. С этим физическим недостатком я спокойно мирился с самого того первого ужасного часа, о котором уже упоминал. Они, морща багровые, обветренные, будто кожаные лица, и, посверкивая зоркими орлиными глазами, задавали вопросы. Хотелось мне наврать им, будто я иду в матросы, но я удержался. «Дружелюбные, дружелюбные, но еще, глядишь, затащат к себе на корабль, с них станется». А они все расспрашивали, да расспрашивали, как это свойственно людям, будь они хоть пираты, хоть дантисты, хоть каменщики, и в конце концов мне пришлось выдать им грубую карту моей скаридной личности. Я рассказала о ферме Джонатана Апчерча, как значилось на воротах еще не выстроенного амбара в Иллинойсе, и о 75 долларах, скопленных на ее покупку. Кружка моя опустела. Кто-то ее наполнил. «Да, это куда лучше, чем скармливать себя кашалотом!» — воскликнул благочестивый Джон и поднял приветственно кружку. Он стрельнул глазами на дверь, потом снова зыркнул на меня, точно гадюка, но без злого умысла. «И лучше, чем пиратское житье!» — добавил он громким шепотом, «когда режешь глотки и получаешь награду вечную погибель». У него дернулась щека короткой горькой судорогой, он с усилием подавил в себе душевную боль. В тот же миг, как по сигналу, вся честная компания дружно посмотрела на меня с завистью и одобрением, блеснули черные глаза, все подняли кружки к потолку. «За Южный Иллинойс!» — раздался крик. Я выпил. Они странно, как безумные, стали говорить о фермерстве. Почти у всех у них, по их словам, отцы были фермерами, и только злая судьбина. «Раз пошел в пираты, нет тебе пути назад», — объяснял Вилли Враль, и длинный нос его блестел от струящихся слез. «Это как болезнь», — доверительно говорил он, — «смертельная болезнь духа». Меня тронула их искренность, я понимал их, как мне казалось. Я много раз слышал от отца о вынужденно замкнутой, одинокой жизни морского разбойника. Они живут по своим собственным законам. Эти изгои вселенной, существующие за счет остального человечества и ни у кого не спрашивающие на то дозволения, почти все они сущие аспиды, но бывают среди них прирожденные джентльмены. Они обнимали за плечи друг друга и меня, читали по памяти обрывки стихов и нежно вспоминали, как пахнет свежим сеном у берегов Монголии. Желтая комната лучилась. Дальше больше, странности множились. У меня перед глазами все, как говорится, пошло колесом. Все действительно кружилось, сэр. Я бил кулаком об стол не хуже любого из них. Мы обсуждали откормку свиней. Кто-то предложил сыграть по маленькой. «Не позволю!» — крикнул я. «Нашли дурака!» Тут они все стали меня благодарить. «Захоти я только», — подумалось мне, «я бы всю эту богом забытую шайку-лейку обратил в христианство». Потом предложили еще какое-то развлечение, какое я не разобрал, но более или менее согласился. Радостно, во весь рот улыбаясь, и мы все тут же собрались вон из гостиницы. Когти китоловов царапали меня по плечу. И все выкатились на темную улицу с гиканьем, и земля уходила у меня из-под ног, и я падал, и каким-то чудесным образом оставался на ногах, как сонный, медлительно крылый баклан на рее судна в качку. И я орал в ночи, как Вельзевул в согласном хоре моих пиратов. О, радость причастия! Память о том, что было непосредственно после этого, улетучилась из моей головы, как дым. Помню вверху на лестнице нелепую фигуру матери в ночной рубашке, костлявая рука с фонарем вытянута, точно испуганное крыло, рот растянут судорогой, тощие колени ходят ходуном. Я, кажется, говорю слезно что-то про свою любовь к отцу, потом тень, а потом, много позже, было вот что. Меня мутит, смутно я стою на ветхом дебаркадере у заброшенного пакгауза «Пенки и компания» и смотрю на прогулочную яхту под названием «Независимость». У нее небольшая кабина на палубе и оснастка по типу шлюпа. Какого она водоизмещения, непонятно, но, наверное, человек 8 может принять без труда. Сначала мне чудится, что я в Южном Иллинойсе, но потом взгляд мой ускользает в полуночную даль океана, и истина, леденящая душу, как айсберг, открывается мне. Эти морские ублюдки продали мне яхту. Веселые мои пираты скрылись, беспечно покатились по белу свету на $75 обеспеченнее, чем я.